В сером свете утра Джеки спустился к южному склону холма. Алим уже поднял своих людей. Все пожитки были уложены. Вокруг стояли братья, ожидая. В руках они неуклюже держали ружья. Первым делом Джеки подошел к Чику и Касси. Алим не слышал, о чем они говорили, но в руках Чика было ружье, и он не пустил его в ход. Затем Джеки отошел от них и зашагал к Алиму докладывать. Они поднялись, и у них организация. Их 50 или 60, может быть больше, может быть гораздо больше. Но они не все собрались в одном месте одновременно. С ними есть женщины. И еще один белый, такой кроличьего вида, одет в лохмотья, оставшийся от делового костюма, а на шее галстук. Остальные в армейской форме. Джеки подождал, пока Алим переварит услышанное. «Армия? Ах, дерьмо!» – сказал Алим Насар. «Странно у них происходят дела, мать их так», – сказал Джеки. «Они одеты в солдатскую форму, и винтовки у них маленькие, современные, что надо. Но ведут они себя не как солдаты, и с ними другие, в штатском». Алим нахмурился. Джеки продолжал. «У них есть еще кое-что получше винтовок. Алим, у них есть автоматы и такие штуки, похожие на трубы». «Базуки?» – подсказал Алим. «Ага. Еще такая штука, большая как пушка, только ее несут два человека. Наверное, они с помощью этих штук могли бы разнести на части целый дом. Я видел однажды такое по телевизору. Мне кажется, они направляются на север». Алим переварил информацию. Все это означало, что группа пришла с востока, поскольку раньше она им не попадалась. Конечно, солдаты не могли прийти с запада, ибо там находилось озеро, возникшее на месте Сан-Хоакина. «Может быть, нам следует пойти им навстречу?» – сказал Сван. Он прислушивался к разговору. «Они похожи, ребята, что надо. И раскрыть все карты раньше, чем мы доберемся до них», – сказал Алим. Он не хотел пока говорить слишком много. Он не знал, что будет делать. Будет правильнее, чем он вообще что-нибудь скажет, выслушать мнение остальных. «Я сейчас лучше заберусь туда и понаблюдаю». Руководить вместо себя он оставил Свана, дав ему инструкции, куда бежать, если солдаты двинутся в их направлении. И ведомый Джеки начал сбираться на холм. Дерьмо. Он-то полагал, что уже встречался с трудностями и бедами. Именно об этом он всю жизнь и мечтал. Выступить против армии, имея в своем распоряжении дюжину маленьких пистолетиков и несколько ружей. «Теперь мы знаем», — сказал он Джеки. «Теперь мы знаем, почему все попрятались. Нигде нет пищи». Два дня назад удалось на плоту добраться до полузатопленного супермаркета. И оказалось, что он уже обобран. Единственное, что удалось разыскать, так это непривычные штуки, вроде консервированной лососины и анчоусов. Да и то их было немного. Должно быть, супермаркет обчистил этот армейский отряд. Когда Алим добрался до вершины холма, стало светлее. Джеки подал ему знак, и Алим лег на живот и через кусты пополз вперед. Полз, пока не наткнулся на Гэя. Пока Алим полз, его шуба сплошь покрылась грязью. Тем лучше. У солдат тоже наверняка должны быть бинокли, и они, безусловно, выставляют ведущую наблюдение охрану, иначе бы они не протянули так долго. Чужаки разбили свой лагерь не более чем в миле от холма, на берегу. Лагерь был окружен траншеями и невысокими насыпями, чтобы удобнее было защищаться. У них налажена организация, они явно организованы. В лагере было много народу. Люди сидели вокруг костров, не прячась, не беспокоясь, что их могут увидеть. И у них была пища. Алим насчитал семерых женщин. «Большую часть работы делают женщины», — сказал Гэй. «Они и тут кролик в голубом костюме. Большинство тут белые, но я насчитал 10 наших. Один из них сержант». «Сержант?» — Алим снова переваривал новую информацию. «И они его слушаются?» «Да просто на задних лапках пляшут, стоит ему махнуть рукой». «А офицеры?» «Ни одного не видел. Мне кажется, что командует сержант». «Они добились этого. Алим, они добились этого», — сказал Джонни. «Дерьмо, ведь они действительно добились этого». Алим ничего не ответил. Джеки сам все объяснит. Мгновением позже Джеки начал объяснять. «То, о чем мы говорили прошлой ночью», — голос его дрожал от возбуждения. «Не сила черных, а просто сила. Их ведь много, их очень много, Алим». «Не так уж и много». «Может быть, им нужны новобранцы?» – сказал Джеки. «С ума сошел?» – Гэй фыркнул. «Вступить в ряды мать ее так армии?» «Заткнись!» Алим продолжал в бинокль рассматривать лагерь. «Вроде дисциплина у них, что надо. Мусор выносится за пределы лагеря и сваливается в ямы. Часовые, аванпосты. На огонь поставлена лохань с водой. Все моют посуду в горячей воде. Этот лагерь походил на обычный походный лагерь, но что-то тут было не так. Чем-то этот лагерь отличался. Что-то не так, как должно быть. «Алим, они обладают тем, чего мы хотим», — сказал Джеки. «Силой. У них достаточно оружия, чтобы делать все, что только им заблагорассудится. Мы могли бы присоединиться к ним. Мы тогда могли бы захватить любое место, которое только захотим». «Дерьмо. Могли бы сделать и больше. Имея так много людей, мы могли бы завладеть всей этой чертовой долиной, забрать себе весь этот урожай, набрать рекрутов. Мы могли бы завладеть всем этим штатом». «О чем ты там сопишь?» — спросил Гэй. «Заткнись», — снова сказал Алим. Сказал так, что оба его товарища поняли, какую угрозу таит это слово. Мгновенно наступила тишина. Сила. Власть. Проблема состоит вот в чем. Каким образом Алим Наср заполучит силу и власть, если его банда присоединится к солдатам? У них вообще нет средств передвижения? Мотоцикл. Большая Хонда. Двое отправились на этом мотоцикле на север, на разведку. Один наш, другой белый. В форме? Белый был в полной форме, ответил Гэй. По его тону можно было понять, что он не знает, что последует дальше, и не понимает, чем вызван этот вопрос Алима. Нет средств передвижения. А у нас есть грузовик, и мы знаем, где можно раздобыть автомобили, пробормотал Алим. Фермерский дом, на который они раньше наткнулись на дороге. Три грузовика, которые охраняют 10-15 мужчин, вооруженных винтовками. У Алима не было никаких шансов наложить лапу на эти грузовики, но с таким отрядом. В поле зрения показался здоровенный сержант, и Алим шикнул на Джеки и Гэя. Наш, не всякого сомнения, не совсем черный, светло-коричневый, с бородой. Борода. Это в армии это борода, хотя на шефке сержантские. Большой пистолет сбоку, на поясе. Он приказывал солдатам. И когда приказывал, они вставали и выполняли распоряжение. Принесли дров для костра, вымыли кухонную посуду. Сержант не кричал. Ему не было нужды размахивать кулаками и кричать. Сила и власть. Этот человек обладал силой и властью, и он знал, как их использовать. Алим пристально всмотрелся в него. Затем оторвал глаза от бинокля и оскалил зубы в усмешке. «Это ж Хук!» «Что?» – спросил Гэй. Джеки ухмыльнулся. «Это Хук!» – Алим вздохнул с облегчением. «Я его узнаю! Мы с ним поладим!» «Для этого потребуется приготовление. Алим должен вести разговор как равный с равным, как командир, распоряжающийся своими подчиненными. Разговаривать они с Хуком будут как двое мужчин, обладающих силой и властью. Нельзя позволить Хуку понять, как плохо дела обстоят у Алима». Алим оставил Джеки на холме, а сам пошел назад, к лагерю. «Придется покричать, поорать. Пришло время заставить этих ублюдков потрудиться». К полудню в лагере Алима был наведен порядок. Теперь лагерь выглядел неплохо, и создавалось впечатление, что в нем больше народу, чем это было на самом деле. Алим взял с собой Джеки и своего брата Гарольда и направился к солдатскому лагерю. «Дерьмо какое, я боюсь», — сказал Гарольд, когда они приблизились к берегу. «Боишься Хука?» «Он однажды вытряс из меня душу», — объяснил Гарольд, — «в 9-м классе». «Ага, и ты этого заслужил», — сказал Алим. «Ладно, они нас увидели. Гарольд, ты пойдешь туда, винтовку оставь здесь». Пойдешь туда с поднятыми руками и скажешь сержанту Хукеру, что я хочу поговорить с ним. И веди себя так, чтобы он остался тобой доволен. Понял? Прояви к нему полное уважение. Можешь поставить на спор свою задницу, что уважение я к нему проявлю, сказал Гарольд. Выпрямился и пошел, подняв руки так, чтобы было видно, что они у него пусты. И беззаботно он пытался, чтобы выходило именно так, насвистывал. Алим почувствовал какое-то движение справа. Хукер заслал своих людей ему во фланг. Алим обернулся и закричал той воображаемой охране, что сопровождала его. «Держитесь смирно! Вы там, ублюдки! Это мирные переговоры! Усекли? Сперва кто же выстрелит, я шкуру спущу! Вы сами знаете, что я не шучу!» «Слишком много слов», — подумал Алим. «Будто я боюсь, что они не выполнят моего приказа. Но эти армейские остолопы услышали меня. Они остановились. А Гарольд уже в лагере, и никто пока не выстрелил. Он выполнил это», — воскликнул про себя Алим. «Он уже говорит с Хукером. Благодарение Богу, он уже говорит. Хук уже идет ко мне навстречу. Все отлично, мать его, перетак. Все отлично». Первый день со дня падения молота Алима Насара охватило чувство гордости и надежды. Два тяжелых сельскохозяйственных грузовика тащились по грязи, с трудом прокладывая путь к новообразовавшемуся острову моря Сан-Хоакин. Они остановились у супермаркета, по-прежнему наполовину затопленного. Стекла грузовиков были залеплены грязью, той грязью, что выбросили с натуго вертевшиеся колеса. Из машины выпрыгнули вооруженные люди и стали поблизости на страже. «Приступаем», — сказал Кэл Уайт. В руках у него был автомат Дика Вильсона. Он зашагал впереди всех к залитому водой зданию, бредя по пояс в грязной воде. Остальные последовали за ним. Рик Делланти закашлялся, попробовал дышать ртом. Смертью воняло невыносимо. Он поискал, с кем бы поговорить, с Петром или с Джонни Бейкер. Но они находились в противоположном конце колонны. Хотя они уже второй день подряд занимались этим магазином, никто из астронавтов не мог претерпеться к царящим здесь запахам. «Если бы это от меня зависело, я подождал бы до следующей недели», — сказал Кевин Мюррей. Это был маленький пузатый человек с длинными руками. Прежде он служил клерком в магазине кормов, и ему так повезло, что он женился на сестре фермера. «Ждать еще неделю? До тех пор, пока эти солдатские выродки, возможно, окажутся здесь?» — отозвался Кэл Уайт из супермаркета. «Подождите-ка секунду». Уайт вместе с еще одним напарником двинулся дальше вглубь магазина. С собой Уайт взял единственный оставшийся действующий фонарь, уже наполовину разряженный, и автомат Дика. Оружие казалось сейчас Рику чем-то очень чужим, посторонним, непристойным. Вокруг него и так властвовала смерть. Но высказывать вслух этого он не собирался. Прошлой ночью Дик принял одного беглеца, человека с юга, который сообщил сведения, стоящие того, чтобы его накормили. Южную долину терроризировала банда негров, а теперь эта банда объединилась с солдатами-людоедами. Может быть, недолго осталось ждать повторного нападения на владение Дика Вильсона? «Бедные выродки», – подумал Рик. Он чувствовал к ним жалость, он в какой-то степени понимал их. Негры, оказавшиеся в этом потрясенном до основания разрушающемся мире. Они никто, им некуда идти, их никто не хочет. Разумеется, им пришлось идти к каннибалам. И разумеется, местные жители вновь стали как-то странно поглядывать на Рика Деланти. «Все чисто, принимаемся за работу», – крикнул из магазина Уайт. Они пошли за Кэллом. 12 мужчин. Из них 3 астронавта и 9 местных жителей, уцелевших во время катастрофы. Водитель развернул один из грузовиков так, чтобы свет фар проникал внутрь полуразрушенного магазина. Рику не хотелось туда идти. В грязной воде покачивались трупы. Его охватил сильный приступ удушья, и он прижал к лицу тряпку. Эту тряпку Уайт опрыскал бензином, потратив капель 12, не меньше. Сладковатый, вызывающий тошноту запах бензина лучше, чем... Кевин Мюррей подошел к полке с консервами. Взял банку кукурузы. Она проржавела насквозь. «Не годится», — сказал он. «Проклятие!» «Если бы у нас был фонарь», — отозвался другой фермер. «С фонарем было бы легче», — подумал Рик. «Но некоторые дела лучше делать в темноте». Рик смахнул прогнившие остатки банок с полки. За ним стояли стеклянные банки. Пикули. Рик позвал остальных. Все начали собирать банки с пикулями. «Что это, Рик?» — спросил Кевин Мюррей, принеся банку с каким-то иным содержимым. «Грибы», — Мюррей пожал плечами. «Лучше, чем ничего. Спасибо. Хотелось бы мне, чтобы у меня снова появились очки. Вас никогда не удивляло, почему я не беру с собой ружья? Я не могу различить цели». Рик попытался вспомнить, что знает об очках, но он и понятия не имел, как шлифуют линзы. Он двигался вдоль проходов, принося продовольствие, найденное другими, пытаясь разыскать еще что-нибудь. Отталкивал попадающиеся на пути трупы. Это уже стало привычным, вполне обычным действием. Но нужно же поговорить с кем-нибудь. Поговорить о чем-нибудь ином. «Консервные банки не протянули долго», — сказал Рик. Глянул на проржавевшие банки с тушенкой. «Банки с сардинами сохранились прекрасно. Бог знает почему. Мне кажется, что уже кто-то побывал здесь, так как здесь меньше запасов, чем в предыдущем магазине. Во всяком случае, большая часть того, что мы обнаружили здесь вчера, теперь находится в нашем распоряжении». Мюррей глянул задумчиво на покачивающиеся вокруг трупы. «Может быть, они ели все это? Оказались здесь как ловушки». Рик ничего не ответил. Пальцы его ноги коснулись чего-то стеклянного. Все они работали в сандалиях, оставляющих пальцы открытыми. Эти сандали они взяли в обувном магазине, расположенном дальше по дороге. Работать босоногим страшновато, можно изрезать ноги битым стеклом. Так зачем пренебрегать хорошей обувью? Ступня Рика касалась холодной, гладкой, изогнутой поверхности. Стеклянная бутылка. Рик сделал вдох и нырнул. На полу он нащупал много бутылок, лежащих рядами, бутылок различных форм. 50 шансов из 100, что это бутылки с минеральной водой. Вряд ли стоит загромождать ими грузовик. Но все же перед тем, как нырнуть, Рик схватил одну из бутылок. «Яблочный сок, благодарение Богу! Эй, парни, нам здесь придется потрудиться!» Они брели к нему вдоль переходов. Петр, Джонни и фермеры. Все уставшие, как собаки, грязные и мокрые. Их движения напоминали движения рыб. Лишь у немногих нашли силы на улыбку. Ружей не было только у Рика и Кевина Мюррея, поэтому нырять за бутылками пришлось именно им. Они ныряли и передавали бутылки своим товарищам. Уайт, главный в группе, медленно потащился к выходу, держа 2 бутылки, повернул обратно. «Хорошо, Рик, вы сделали хорошее дело», – сказал он и улыбнулся. И снова медленно повернулся и потащился к выходу. Рик пошел следом за ним. Раздался чей-то крик. Чтоб не мешали, Рик поставил свои бутылки на пустую полку, набрал скорость. Кричит, должно быть оставленный часовым Сол. Но ведь у Рика нет ружья. Сол закричал снова. «Никакой опасности нет! Повторяю, нет никакой опасности!» «Но, парни, вы только посмотрите на это!» Вернуться за бутылками? Черт с ними! Рик пошел за чем-то, что он не мог разглядеть. Но это плывущее тело на ощупь весило столько же, сколько труп невысокого мужчины или высокой женщины. Вслед за этим чем-то Рик и вышел на свет. Парковочная стоянка была наполовину заполнена машинами. 40-50 автомобилей, оставленных своими владельцами, когда хлынул ливень. Горячий ливень обрушился, должно быть, так внезапно, что затопил, заглушил двигатели раньше, чем покупатели, собравшиеся в торговом зале, решили, куда им идти. Так машины и остались стоять тут, как и остались тут многие покупатели. Всюду вода, изнутри и снаружи автомобилей. Слуг по-прежнему стоял на своем посту, на крыше супермаркета. Если бы он спустился поближе к тому, что его так заволновало, прокопа было мало. Он страдал дальнозоркостью, а очки его, как и очки Мюррея, разбились. Он показывал вниз на что-то плывущее возле автобуса Volkswagen и кричал. «Кто-нибудь скажет мне, что это такое? Это не корова?» Люди выстроились полукругом вокруг плывущего тела, стояли напрягая ноги, чтобы не снесло несильное течение. То самое течение, которое понесло к автобусу странный труп. Ростом оно было поменьше человека. Тело было расцвечено всеми цветами гниения. Большие мощные изогнутые ноги тоже уже почти отвалились от тела. Что это такое? Оно имело руки. Руки. На один безумный миг Рик вообразил, что падение молота было лишь первым шагом вторжения межзвездных пришельцев. Или, может быть, входило в программу туристического путешествия жителей других миров. Эти крошечные руки. Это длинный разъянутый в оскале рот. Это туловище, похожее на бутылку из-под Кьянти. «Да будь я проклят», — сказал он. «Это же кенгуру!» «Но таких кенгуру мне еще не приходилось видеть», — с легким оттенком презрения отозвался Уайт. «Это кенгуру, но...» — Рик ощетинился. «Что, ваши газеты публиковали снимки зверей, которые 2 недели как сдохли? В тех газетах, что я читал, ничего подобного не было. Это мертвый кенгуру, поэтому он и выглядит так странно». Джейкоб Винс подобрался поближе к мертвому животному. «Нет сумки», — сказал он. «А у кенгуру должна быть сумка». Легкое движение. Полукруг мужчин частично распался. «Может быть, это самец», — сказал Дик Вильсон. «Хотя я не могу разглядеть члена. А у кенгуру есть внешние...» «Да глупость все это! Откуда он взялся? Ведь не было никакого зоопарка ближе, чем...» «Откуда?» Джинни Бейкер кивнул. «Зоопарк Гриффит Парка. Землетрясение разрушило, должно быть, часть клеток. Нет смысла обсуждать, каким образом удалось бедной зверюге добраться так далеко на север, прежде чем она утонула. Смотрите внимательнее, джентльмены. Вам никогда больше не суждено увидеть другого кенгуру». Рик перестал слушать. Он отступил из полукруга и уставился на столпившихся. Ему хотелось кричать. Они приехали в эти места вчера утром. Потрудились весь вчерашний и весь сегодняшний день. Вскоре должен начаться вечер. Никто из них даже не заговорил о том, что происходило здесь. Хотя то, что здесь происходило, достаточно очевидно. Большое число покупателей оказались здесь как в ловушке, когда первый удар ливня затопил их машины. Укрывшись в супермаркете, они ждали, когда ливень прекратится. Они ждали спасателей. Они ждали, а уровень воды все повышался и повышался. В конце концов, автоматика дверей перестала работать. Автоматика невозможна без электричества. Многие, должно быть, выбрались через задний ход и, оказавшись вне стен магазина, утонули. Полки в супермаркете были лишь наполовину пусты. По воде плыли кукурузные кочерыжки, опорожненные бутылки, апельсиновые корки, полуобгрызенные кирпичики хлеба. Люди умерли не от голода, но они умерли. Их трупы плавали по всему супермаркету. Плавали в воде, покрывающей автомобильную стоянку. Множество трупов, в большинстве женские, но были мужские и детские. Они мягко покачивались среди затопленных водой автомобилей. «Вы...» – прошептал Рик, наклонив голову, прокашлялся и пронзительно закричал. «Вы что все, с ума посходили?» Его товарищи испуганно обернулись к нему. «Если вам хочется смотреть на трупы, оглянитесь вокруг! Вот!» Его рука коснулась женского тела, покрытым пятнами гниения платья. «И вот!» Он показал мне детский трупик, плывущий рядом так близко, что мог бы коснуться его. «Или вот!» Он ткнул в сторону мертвого тела, видневшегося за ветровым стеклом Фольксвагена. «Вы можете посмотреть хоть куда-нибудь и не видеть чей-нибудь труп? Почему же вы столпились, как шакалы, возле мертвого кенгуру?» «Заткнись ты! Заткнись!» Кевин Мюррей занес кулак. Костяшки его пальцев побелели. Но он не шагнул к Рику. Он отвел взгляд. И остальные тоже отвели глаза. Все, кроме Джейкоба Винджа. Его голос дрожал. «Нам приходится заниматься этим. Мы просто обязаны заниматься этим. Должны, будь оно все проклято». Течение чуть изменило свое направление. Тело кенгуру, если это было кенгуру, скользнуло вдоль борта автобуса и поплыло дальше.